Глава 31. 17 октября 1721 года. С начала празднования уже прошла одна ночь, и Урсула радовалась, видя, что все вокруг снова такое же, как при жизни ее доньи Альбы. Она посмотрела на портрет госпожи, на котором Мигель Хасинта Мелендес увековечил ее в полный рост. Она представляла себе ее идущей по большому салону Труфальдинос или погрузившейся в свои мысли перед гигантской картой Пиренейского полуострова, которую дон Абель де Кастамар заказал уважаемому картографу Фредерику де Виту в салоне Испания. Две ночи и один день ежегодных празднований Урсула чувствовала себя счастливее, чем в любое другое время года. На этот период она забывала о своей войне, о необходимости постоянно контролировать прислугу и полностью посвящала себя организации празднований, чтобы герцог смог почувствовать во время торжеств присутствие ее госпожи в каждом уголке дома. Она не следила ни за кухаркой, ни за доном Мелькиадесом, запертым в собственной комнате, ни за слабостями сеньора Магера и остальных слуг, за исключением тех случаев, когда это могло повлиять на их способность справляться со своими обязанностями. В этот момент ее личные конфликты отходили на второй план. Важен был только Кастамар, и старания сеньорита Бельмонте помогали ей в достижении этих целей. Ночные увеселения, бал, завтрак, обед, ужин, театральные представления, приветственные фейерверки — все прошло превосходно. Королевская чета и другие гранды уровня Дона Диего снова расхваливали банкет, и это с каждым разом повышало статус главной кухарки до уровня, о котором сеньора Искрива, по слухам, готовившая еду в какой-то усадьбе на пути в Аранхуэс, даже и мечтать не могла. Но жизнь жестока, и доказательством этому, несомненно, было унижение, которому подверглась прошлым вечером Клара Бельмонте стараниями Дона Энрике. Сеньор Магер присутствовал при всей этой сцене в столовой, и наутро уже вся прислуга знала о случившемся. Дон Энрике де Аркона позволил себе при всех прикоснуться набалдашником своей трости в виде львиной головы к юбке Клары сзади, немного ниже талии, но никто из гостей этого не заметил. По словам управляющего, все видевшего со своего места, кухарка с достоинством вышла из положения. Сеньор Магер воспитанно умолчал о деталях, но спустя несколько часов в личном разговоре с Арменио Барасом, камердинером, который обо всем докладывал Урсуле в обмен на некоторые послабления с ее стороны, сообщил тому, что его светлость и кухарка спорили в галерее. К сожалению, управляющий пришел лишь после того, как услышал, что сеньорита Бельмонте и Дон Диего разговаривают на повышенных тонах, и сути разговора не знал. Хотя Урсула и радовала мысль, что все эти события могли спровоцировать отъезд кухарки из Кастамара, она не находила никакого удовольствия в том, чтобы видеть унижение Клары Бельмонте. Ей было достаточно, чтобы та просто исчезла из имения и избавила их от своих изысканных манер. Этот инцидент лишь доказывал, что от аристократов лучше держаться подальше. «Каждый сам за себя, один бог за всех», — сказала она себе. Клара Бельмонте изображала из себя то, кем во всех смыслах не являлась. Может быть, пережитое унижение укажет ей на ее истинное место и научит не строить из себя ту, кем она когда-то была, но никогда больше не будет. Однако сам факт унижения экономке не понравился, как никогда бы не понравилось такое и ее покойной госпоже. Донья Альба никогда бы не позволила этому напыщенному аристократу подобную вольность ни с кем из прислуги. Поэтому Урсула почувствовала приступ гнева и непреодолимое желание, чтобы этого болвана высекли так, что шкура с него свисала бы клочьями. И не только потому, что он позволил себе то, на что не имел права, но и потому, что в глубине души, честно говоря, она восхищалась сеньоритой Бельмонте, как восхищаются смелостью врага, проявленной в схватке. Как ни больно ей было открыто признать свое поражение, но она не могла отказать кухарке ни в организаторских способностях, ни, конечно же, в ее таланте в области кулинарного искусства. Она уважала ее решительность, стремление совершенствоваться и искренность, которую та всегда проявляла. В свое время кухарка имела возможность выдать сеньору Искриву, но смолчала из благопристойности, а потом даже позволила себе противоречить самой Урсуле, когда думала, что его светлость ранен. Несмотря на все эти противоречивые чувства, она бы очень хотела, чтобы в этот же самый день Клара Бельмонте постучала к ней и сообщила, что покидает поместье. Поскольку этого не произошло, она пришла к выводу, что в каком-то смысле сеньорита утратила часть своей гордости и доказала, что, как и все остальные, боится потерять работу и остаться голодной. Урсула цокнула языком, решив, что иначе все было бы слишком просто, и погрузилась в работу. Она сидела в кабинете дворецкого после того, как утвердилась с секретарем жалование прислуги, приказав уменьшить его в качестве наказания тем, кто, по ее мнению, был замечен в праздности, и просматривала, что еще оставалось — ужин и празднество второй ночи, а после закрытия. Только она надела очки, подарок господина герцога, чтобы прочитать план на день, как два сухих удара в дверь вернули ее к действительности. Она разрешила войти, надеясь увидеть грустное заостренное лицо управляющего или мощное квадратное первого конюха. Однако в комнату неожиданно заглянула Клара Бельмонте с удрученным видом и покрасневшими глазами. Она поздоровалась в свойственной ей витиеватой манере, демонстрируя свое воспитание, которое так раздражало Урсулу, и та вопросительно взглянула на нее. «Донья Урсула, я пришла сообщить вам, что покидаю Костомар завтра на рассвете», — сказала она. «Завтраки гостям сможет приготовить Кармен. Я для этого все подготовлю». Экономка сняла очки и откинулась на спинку стула. Она попыталась угадать, что же произошло в том споре с герцогом, чтобы девушка, добившаяся гарантированного закрепленного за ней места на кухне, приняла подобное решение. Стоило признать, что ее не переставало удивлять несгибаемое поведение этой кухарки. Она предполагала, что та проглотит унижение, которому ее подверг маркиз, чтобы не потерять работу, обеспечившую ей доброе имя среди знатных семейств. И снова она ошиблась. Клара Бельмонте лишь передавала свои дела в Костомаре, чтобы не оставить господина и прислугу без руководства кухней. Она подумала, что, может быть, сеньорита внутри кухарки слишком серьезно восприняла свою переписку с доном Диего. Урсула кивнула и сухо ответила, что слышала о том, что произошло в столовой. Она не высказала никакой точки зрения, поскольку в этом не было необходимости. К тому же ей не хотелось открыто становиться на сторону Клары. «Я была бы вам признательна, если бы вы передали эту записку его светлости и сказали дону Мелькиадесу и сеньору Кассоне, что им я напишу позже», — попросила Клара Бельмонте. «Не хочу никому сообщать о своем отъезде». Урсула посмотрела на записку с сургучной печатью, которую кухарка оставила на столе, и перевела безразличный взгляд на нее саму. Неожиданно эта ничем не примечательная, скорее обычная девушка с глазами цвета корицы и черными волосами показалась ей хрупкой фигуркой из фарфора, которая пыталась не рассыпаться на части. Она приняла решение уйти после позорного унижения, и никто не смог бы ее переубедить. Она представляла себе, насколько трудно принять подобное решение. Каким должен быть страх от того, что ты снова оказываешься одна, без рекомендаций и без будущего. Однако та предпочитала выйти через заднюю дверь и не вызывать суматоху, возможно, чтобы не выглядеть глупой и упрямой. Так ей не пришлось бы многократно отказывать тем, кто просил бы ее остаться. Несмотря на свою неприязнь к Ларе, Урсула уважала целостность ее натуры. Возможно, потому что она была очень похожа на ее собственную. Тот же несгибаемый характер, который выдерживает все удары судьбы тихо и без жертвенности. Большинству людей нравится жаловаться на жизнь, выставлять себя мучениками, когда на самом деле они лишь показывают свою заурядность и невоспитанность, подумала она про себя, отрываясь от лежащего на столе письма об увольнении. Она бы предпочла 1000 таких Клар Бельмонта с их манерами утонченных сеньорит, этим жалким и слабым типажам. Как она и ожидала, кухарка смотрела ей прямо в глаза, пока не убедилась, что во взгляде ее черных глаз читается лишь торжество терпения, которое она проявляла все эти месяцы ожидания подобного события. «Если вам больше ничего не нужно, можете быть свободны. Завтра вы получите расчет за свою работу по сегодняшний день включительно. Если желаете, сеньора Чанда отвезет вас в Мадрид на повозке, запряженной мулами», — сказала она, возвращаясь к своим записям. «Можете в дорогу взять необходимую еду». Клара Бельмонте некоторое время продолжала смотреть на нее, словно задумавшись, с высоко поднятой головой. Экономка больше не смотрела в ее сторону, желая, чтобы она поскорее сгинула с глаз долой, и продолжала демонстрировать полное безразличие. Наконец девушка повернулась и направилась к двери. Урсула подняла бровь, краем глаза увидев, что та остановилась. «А знаете, донья Урсула, я так и не поняла причины враждебности, которую с самого начала вы испытывали ко мне», — сказала она, стоя на пороге. Та при этих словах даже не подняла головы и собиралась просто проигнорировать или ответить словами, которые бы окончательно дали ей понять, что она о ней думает. Она подождала еще немного, и когда Клара тяжело вздохнула и собралась уходить, остановила ее, назвав по имени. «Поскольку вы, судя по всему, ждете от меня ответа, вы его получите», — сказала она, кладя очки на стол. «Вы не из этого мира, а вы чужая. И сколько бы вы ни работали на кухне, никогда не станете одной из нас. И сколько бы у вас ни было образования, вы также не сможете принадлежать к миру его светлости. Именно поэтому мне невыносимо ваше присутствие в этом доме, поскольку вы представляете собой новый мир, в котором нет порядка. Из-за вас мир вокруг начинает меняться, а мне хотелось бы, чтобы он оставался прежним». «Благодарю за искренность». «Не за что», — сказала экономка и вернулась к своим делам, снова надев очки. Кухарка собиралась еще что-то добавить, но Урсула, желая, чтобы та поскорее ушла, безжалостно прервала ее. «Сеньорита Бельмонте, если вам вдруг показалось, что я хотела бы поговорить с вами по душам, то вы глубоко ошибаетесь, можете идти». Наконец девушка вышла, и как только закрылась дверь, Урсула почувствовала себя одной из самых счастливых женщин на земле. Она управляла костомаром, ею не командовал ни один мужчина, и она могла нанять новую послушную кухарку, не оказывающую никакого влияния на герцога. Она откинулась на спинку своего уединенного трона, как ей нравилось называть его, и осознала, что достигла вершины своих желаний и что никто в этом мире не может ей противостоять. Это оправдывало любую жертву, принесенную ею в прошлом. Лишь иногда она задумывалась о несчастном Доне Мелькиадесе, своем достойном сопернике, потерпевшем поражение и живущем теперь в одиночестве, смирившемся с тем, что его королевство и наследие оказались в ее руках. Когда она об этом задумывалась, то к ликованию от победы примешивалось другое чувство, вызывавшее в ее душе смятение, сбивавшее ее с толку. Тогда, влекомая этим странным для себя ощущением, она начинала копаться в себе и находила то потаенное, что омрачало ликование, и ее охватывало чувство потери. Оно было едва различимым, проникало в нее постепенно, месяц за месяцем ее правления, нашептывало из глубины души, что когда Дон Мелькиадес исчезнет из ее жизни, она станет не только более скучной, но и гораздо более пресной. Тот же день, 17 октября 1721 года. Ему становилось невыносимо слышать эту суету из своей всеми забытой комнаты. Ночью, как и много раз до этого, Мелькиадес пролил немало горьких слез, осознав, что впервые он не присутствует на празднованиях в качестве дворецкого костомара. Он не смог выдержать зрелище фейерверков из своего окна и в отчаянии рухнул на кровать. Уже почти 9 месяцев он сидел в заперти в имении, изредка прогуливаясь по закрытому крылу и тайком выходя наружу, чтобы не столкнуться с его светлостью. Его комната превратилась в тюремную камеру, откуда он наблюдал, как его присутствие в Костомаре постепенно становится ненужным. Все эти месяцы он постепенно терял силы, пока не превратился в живой труп с отросшей бородой, в призрак, который бродит по галереям и тайно подглядывает из отдаленных коридоров, как прислуга справляется без него. Ничего не изменилось в Костомаре, кроме них с Доней Урсулой, взиравшей теперь на него со своего трона, как на блуждающий призрак, как на привидение, что бродит по галереям Костомара. Так он, скорее всего, и закончит свои дни в полном одиночестве или даже изгнанный из Испании. Он это заслужил. В противоположность тому, что он думал все эти годы, он перестал бояться последствий и даже смирился с ними. Страдалец считал себя недостойным человеком, нарушившим данное своим господам слово. «Хуже нет предателя», — повторял он себе все месяцы своего заточения. Мелькиадес, как и его отец и дядя, был всем обязан прежде всего Костомару, а недалекому королю и земле, где он уже не жил, как бы не любил ее. Его решение встать на защиту Каталонии принесло ему много боли и горя. Дядя Октавио, который заменил ему отца в первые 12 лет его жизни, научил его ценить слово, данное представителям рода Илькиса, привил любовь к родной земле и показал важность священных семейных уз. Он — защитник императора Карла и подполковник войска Габсбургов, который в свои почти 60 обладал железным здоровьем, обратился к нему за помощью в начале конфликта. Дядя был в курсе того, что через Костомар постоянно проходит военная корреспонденция, а племянник является получателем всех этих писем с сургучной печатью. Мелькиадес находился в привилегированном положении и должен был просматривать сообщения и информировать в случае необходимости специальной почтой. Поначалу он воспротивился, даже не рассматривая саму мысль обмануть доверие своего господина, но его вера в то, что дом Габсбургов защитит интересы каталонцев, и в слова дяди, что предать свою кровь, свою семью и Каталонию хуже смерти, склонили чашу весов. Дон Диего всегда позволял ему входить в свой кабинет, когда там лежали открытые письма, и даже вскрывал их при нем. Случалось, он заканчивал редактировать депеши, пока Мелькиадес ждал, чтобы отправить послание. Таким образом, практически с самого начала конфликта он писал, редактировал и отправлял военные секреты сторонникам Габсбургов. Передвижение войск, особые мысли титулованных особ, испанских грандов и даже его величества. Он чувствовал себя ответственным за смерть многих солдат со стороны армии бурбонов. Тем не менее, хотя он убеждал себя в том, что все делает правильно, внутренний голос предупреждал его, что Дон Диего всегда был лоялен к нему и его семье. Герцог никогда их не обманывал и всегда удовлетворял их потребности. Он делал им добро во всех смыслах этого слова, поэтому проблемой для него стало не поражение в войне, а то, что с каждым новым предательством он оставлял по пути частички своей души. После смерти Доньи Альбы он написал дяде и подтвердил, что не передаст больше ни слова. Война, кто бы ее ни выиграл, закончилась для него. Брат отца не понял его отказа и написал в ответ пару строк, которые он никогда не забудет. «Ты даже представить себе не можешь, племянник, сколько пользы ты принес нашему делу той информации, которую предоставлял все эти годы. И за это мой полковник, генерал-лейтенант и я благодарны тебе. Однако сейчас, когда ты нам больше всего нужен, когда наши войска отступают к Барселоне после роковых Брюэги и Вильявисьосы, ты не можешь предать свою кровь, свою землю и своего законного короля. Никто, кроме подлого предателя, не оставляет своих, когда он им так нужен». Мелькиадес не ответил на это письмо. Он спрятал записку в одной из своих тетрадей, чтобы потом решить, как с ней поступить. Сжечь ее означало разорвать все кровные узы, а сохранить ее было бы доказательством его предательства. Судьба распорядилась так, что экономка случайно ее обнаружила. Годы спустя, когда он уже был марионеткой в Костомаре, и война подходила к концу, до него дошли известия, что его дяди и кузены погибли при осаде Барселоны. Как ему, последнему из рода Илькиса, написали, они погибли мужественно и с честью, как настоящие каталонцы, с пулями из бурбонских мушкетов в груди и в голове. После фейерверков, чувствуя себя несчастной и израненной душой, он погрузился в сон, во время которого едва ли смог отдохнуть из-за мучившей его вины. Было уже поздно, когда он проснулся со слипшимися веками и опухшим языком от того, что одна из горничных стучала в дверь. По проникавшему сквозь занавески свету, он понял, что уже должно быть больше 2 часов дня. Он встал и разрешил войти. Молодая горничная, недавно принятая на работу, вошла с подносом и поставила еду на стол. «Я не знала, проснулись ли вы», — сказала она. «Простите, что помешала». «Вы никому не помешали», — ответил он. Горничная робко добавила, что она уже приносила утром завтрак и несколько раз стучала, но поскольку никто не ответил, то пришлось его унести. Мелькиадес коротко выразил свое одобрение, и девушка, уже прощаясь, шепотом, словно это был секрет, предупредила его, что герцог спустится к нему примерно через час, после обеда, пока их величество и остальные гости устроят себе сиесту. Новость настолько его потрясла, что он даже почувствовал легкое головокружение. Благодаря бороде ему удалось скрыть свое замешательство, пока он не остался один. Втайне он страстно желал, чтобы господин принял окончательное решение по поводу его будущего, и его пытка в виде заключения, наконец, закончилась. Но сейчас, когда окончательный приговор уже был близок, он ощущал какую-то нереальность происходящего. Кроме того, он не понимал, почему Дон Диего озаботился тем, чтобы лично прийти в его комнату, поскольку логичнее было бы предположить, что герцог вызовет его к себе. Возможно, причиной была столь свойственная его светлости деликатность, и он хотел сохранить это в секрете от прислуги до подходящего момента. Покончив с едой, Мелькиадес настежь открыл окна, заправил постель, обтерся влажным полотенцем и надел чистую белую одежду, чтобы достойно встретить его светлость. Закончив, он сел на кровать и, положив ладони на колени, принялся напряженно ждать. И действительно, по прошествии чуть больше часа, он услышал шаги в коридоре. Послышались 2 удара, дверь открылась, и на пороге возникла фигура Дона Диего с ясными сверкающими глазами и сжатыми губами. Увидев его, Мелькиадес встал и опустил голову, а герцог сказал, что хотел бы переговорить с ним. Тон герцога показался ему довольно мягким для такой серьезной ситуации, и, пряча глаза от стыда, он снова сел на кровать, подчинившись его приказу. Оказавшись снова в присутствии господина, он ощутил в горле тяжелый ком, от которого ему не терпелось поскорее избавиться. Поэтому, когда его светлость собирался заговорить, Мелькиадес опередил его и, не выдержав, затараторил: «Ваша светлость, прежде чем вы скажете то, что собирались сказать, мне крайне необходимо, чтобы вы знали, как я огорчен. Какой стыд и раскаяние я все время ощущал. Я служил вашему отцу, а потом вам, и я...» Его голос оборвался, как и что-то внутри него. Защищал то, во что тогда верил, в короля, который желал... Дон Диего придвинул один из стульев и сел рядом с ним. Очень осторожно он положил ему руку на плечо. «Мы все, — сказал он, — поступили по совести». Обессиленный столькими месяцами отчаяния, Мелькиадес паник и стал просить прощения, заверяя, что никогда не должен был его предавать, что никогда у него не будет другого господина. Дон Диего откинулся на спинку стула и поднял 2-ю руку. «Успокойтесь и послушайте. Почти 9 месяцев назад вы нашли в себе смелость сообщить мне о ваших действиях во время войны. И столько времени понадобилось мне на то, чтобы переварить услышанное и быть готовым говорить с вами непредвзято. В тот день я взорвался и наговорил много такого, в чем теперь раскаиваюсь, и хочу, чтобы вы сделали мне одолжение и простили за это», — примирительным тоном попросил он. Мелькиадес отрицательно покачал головой. «Вы не должны извиняться, ваша светлость, особенно...» «Выслушайте все, что я собираюсь вам сказать, сеньор Элькиса», — спокойно прервал его герцог. Дон Диего помолчал немного и продолжил свою речь, будто размышляя над каждым словом, которое собирался произнести в его присутствии. «Сеньор Элькиса, я повел себя не как достойный представитель семейства Костомаров, и уж тем более не как глава рода. Если бы меня видела покойная жена, то она укорила бы меня за такое поведение и запретила бы приходить к ней в спальню еще дольше, чем вы провели здесь в заточении». «В этом вы, пожалуй, правы, ваша светлость». «Конечно, я прав. Поэтому должен вам сказать, что вы дворецкий Костомара. Вы были им еще до моего рождения, и я не хочу, чтобы вы перестали им быть, или чтобы прошел хотя бы один год без вашего участия в празднованиях, как это было всегда. До начала сегодняшнего ужина вы будете восстановлены в должности, хотя полагаю, что вы приступите к выполнению своих обязанностей завтра». «Донья Альба была бы не очень счастлива, где бы она ни находилась, если бы я совершил ошибку и выгнал вас из имения. И поверьте, я не смог бы с этим жить». Мелькедес кивнул, стараясь успокоиться, чтобы его светлость увидел в нем остатки достоинства, сохранившиеся еще в его душе, и с трудом подавил в себе желание броситься ему в ноги и целовать его руки. Он знал, что Дон Диего не сторонник подобных чрезмерных проявлений чувств, и поэтому лишь попытался поблагодарить его за дарованное ему прощение. Герцог помедлил и отрицательно покачал головой. «Не стоит, сеньор Элькиса. Вы виноваты не более моего. Мы всего лишь спорили о прошлом, которого уже не существует. Давайте забудем об этом. Это приказ». «Да, ваша светлость», — сказал он, хотя понимал, что на это ему потребуется много времени. «Кроме того, думаю, что если бы я не пришел к этому решению, то разочаровал бы большую часть прислуги, а особенно сеньориту Бельмонте, которая смело вступилась за вас передо мной», — сказал он, направляясь к двери. «А кто же хочет лишиться такой искусной кухарки?» Мелькиадес улыбнулся шутке своего господина, вздохнул и сжал кулаки, выпрямившись словно мачты и пытаясь унять нервную дрожь во всем теле. Он вдруг почувствовал необычайную нежность по отношению к этой простой воспитанной девушке, которая встала на его защиту. Он сдержанно поклонился, когда увидел, что его светлость собирается уходить, но тут герцог остановился. «Кстати, сеньор Элькиса, совсем забыл сказать, что вам необходимо помыться», — вспомнил он, — «горячей водой. Я прикажу подготовить для вас ванну и передам сеньору Торосу, чтобы он вас побрил и приодел надлежащим образом». Он не осмелился возразить герцогу, хотя слышал, что горячая вода может открыть в коже поры для проникновения какой-нибудь болезни типа чумы, которая в прошлом году выкосила Марсель и продолжала забирать огромное количество жизней. «Достаточно посмотреть на животных на суше. Они используют воду не для купания, а лишь для питья или чтобы освежиться», — говорил Мелькиадес себе, исходя из логики. Однако Дон Диего мылся постоянно, поскольку, по его мнению, купание было обычным занятием в античном мире, особенно среди знатных римлян, его светлость называл их патрициями, которые, по-видимому, использовали любую возможность окунуться в термальные воды. По мнению Мелькиадеса, у них, вероятно, не все было в порядке с головой, раз они весь день проводили в жидкой субстанции. «Какое невежество! Если мы так будем продолжать, то все умрем от желтухи», — думал он, приглаживая усы, когда ему об этом рассказывал сеньор Магер. Мелькиадес сел в ожидании, когда его позовут принимать ванну по приказу его светлости, и только тогда, на мгновение прервав свои размышления о вредных привычках герцога, он вдруг в полной мере осознал, что его простили, и начал всхлипывать, не в силах сдержаться. Через час, уже вымытый и выбритый сеньором Эдуардо Торосом, цирюльником его светлости, Мелькиадес пришел в столовую для прислуги в сопровождении одного из камердинеров. У дверей его уже ждал Дон Диего, заложив руки за спину и благожелательно улыбаясь. Он поздоровался с герцогом кивком головы, и его светлость кивнул в ответ, подтверждая, что за дверью собрались начальники всех служб дома и некоторые другие важные представители прислуги. Герцог их всех собрал, чтобы убедиться, что, как у дворецкого, у дона Мелькиадеса снова будет особый вес среди прислуги, соответствующий его положению. Они вошли с некоторой долей торжественности, и он уверенно шел за его светлостью. Едва войдя, он обменялся парой взглядов с Кларой Бельмонте, которая издалека ему улыбнулась. Какое-то время его не покидало ощущение, что в ее улыбке скрывается глубокая грусть. Сеньор Кассона тоже слегка ему улыбнулся и поприветствовал кивком. Несомненно, он был в числе тех, кто замолвил словечко за него перед герцогом. Он также увидел своего племянника. Тот отвел взгляд. От сеньора Кассоны он узнал о предательстве юноши, не вставшего на его защиту перед его светлостью. Говорили, что он даже отрекся от него перед всей прислугой. Дворецкий его не винил, потому что даже сам не мог себя простить. Он подумал, что когда наступит подходящий момент, поговорит с ним наедине, чтобы начать долгий путь к примирению. «Сожалею, что приходится отрывать вас от работы, особенно в такой важный день, как сегодня, во второй день празднований», — в качестве вступления сказал герцог. «Но очень важно, чтобы вы услышали то, что я собираюсь вам всем сегодня сообщить. Сеньор Элькиса восстановлен в должности дворецкого со всеми ранее возложенными на него обязанностями. Если кто-нибудь из вас подумал про него что-нибудь плохое или не защитил его должным образом...» Одного взгляда господина в сторону его племянника хватило, чтобы Роберто тут же опустил голову. «Если кто-нибудь из вас подумал, что за поступки по совести во время войны он понесет от меня наказание, то этот человек ошибся. И если кто-то поставит под сомнение авторитет сеньора Элькисы по той или иной причине... то будьте уверены, что такой человек не сможет продолжать работать в Костомаре». После его категоричного заявления в комнате повисла тишина, сопровождаемая осторожными взглядами прислуги. Его светлость, напротив, серьезно, с каким-то тайным смыслом посмотрел на Клару Бельмонте, которая опустила взгляд. Эта ее реакция, будто она не хотела идти на контакт даже с доном Диего, вызывало подозрение, что между ними произошло что-то неприятное. «Благодарю вас за терпение. Можете возвращаться к своей работе, которую вы выполняете с таким усердием». Мелькиадес поднял глаза на донью Урсулу и не смог скрыть легкой победной улыбки при виде ее пепельного цвета лица и поверженного взгляда. Все это время глубокое огорчение и раскаяние не позволяли ему задуматься над тем, что его возвращение в Костомар будет означать поражение экономки и конец ее самовластия. Сейчас, когда бразды правления прислугой снова были в его руках, эта женщина, не знавшая других отношений, кроме обусловленных властью, окажется подчиненной его воле. Он всегда хотел, чтобы донья Урсула вела себя по-другому, чтобы стала его правой рукой в качестве ключницы, женщиной, к которой он смог бы относиться с доверием и, возможно, даже, что уж тут скрывать, с нежностью. Но если в первые годы она и пробудила в нем нечто подобное, в дальнейшем она лично позаботилась о том, чтобы это чувство кануло в небытие, превратившись в скверный анекдот. Донья Урсула уверенно выдержала его взгляд, молча давая понять, что не сложила оружие, и продолжит бороться за господство на каждом углу, в заполненных коврами залах, на пустых чердаках. Костомар для нее был безмолвным полем битвы, как карты Европы для великих держав. Для дворецкого это не имело никакого значения. Он лишь посмотрел на нее, демонстрируя, что среди слуг нет авторитета большего, чем его собственный.